Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Вторая мировая. Оккупированный немцами Париж. Какая-то комната. Радио играет. Пахнет дешевым углем, сыро и холодно. Я подросток в черных круглых очках. Сижу за обшарпанным столом. Напротив меня какой-то человек взрослый. Кто он? Это-то и надо выяснить в ходе собеседования. Моя задача — сродни отбору персонала, только не на работу, а в движение сопротивления. Права на ошибку тут быть не может. Я считаюсь лучшим специалистом, несмотря на молодость. Мои черные очки вовсе не для конспирации, тем более не для имиджа. Ношу их с 4 лет, с тех пор, как потерял зрение в автокатастрофе. Je suis. Людей надо проверять на слух. Видимость, говорят, обманчива. Слишком многолика. Как я это делаю? Веду простой разговор, задаю вопросы, какие? Любые, всегда разные. И слушаю собеседника, а больше самого себя. И обязательно наступает момент, когда внутри меня вспыхивает слово. Иногда это слово «да», но чаще «нет». Внутренний слух не подведет, не может подвести, не подводил до сих пор до этого человека. Я мог сказать «нет», но сказал «да». Почему? Не понимаю. Это был провал полный. Знаете, как во сне, когда летишь куда-то в темноту, и, слава богу, если есть, куда проснуться? Здесь, в лагере, взрослые, зрячие, сильные люди мрут, как мухи, сотнями, в первые же дни. Да-да, больше всего народу умирает именно в первые 3 дня. Не от голода, не от издевательств. От страха и от уверенности. Железной уверенности в том, что выжить здесь нельзя. Ведь лагерь — это ад. Какие перспективы могут быть в аду? Я увидел свою жизненную перспективу. Неожиданно. Однажды бормотал про себя какие-то стихи. И вдруг снова вспышки слов, как сигналы через тьму. Тогда-то и понял, для чего. Оказывается, нужна поэзия. Другим читал. Те, которые надо мной смеялись, умерли. Я выжил. Жак Люсеран, выдающийся французский филолог. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.